Иначе говоря, нелюбовь к Византии была малопоследовательной. Скорее всего, он не любил Византию Вячеслава Иванова и Леонтьева, а не подлинную, которую мало знал. Кроме того, Византия представлялась ему каноном, мешавшим прорваться живому ощущению мира, вещи, теплоты и цвета. А в русской иконописи, особенно новгородской и псковской школы, он не ощущал связывающего канона, а только свободу и радость живописца. Мандельштам чтил традицию, а не канон, и свободу художника, дарованную христианством. Так что художник может каждый раз заново преодолеть и переработать то, что получил от предшественников. «И пращуры нам больше не страшны. Они у нас в крови растворены». Крым, Армения, со стыдом и страхом отвернувшаяся от городов бородатых Востока, форпосты христианства, эллинистического и иудейского мира, а не просто культуры. О культуре как таковой Мандельштам говорил мало, и главным образом о ее статической природе, о свойстве культуры стоять в любой момент текущего времени. Культура поклонники извлекают из культуры канон, и культура всегда ждет повторения пройденного. А вклад личности в культуру, вернее, в историю, всегда нарушение канона, разрыв застывающего времени. Мандельштам писал: «Египетская культура означает в сущности египетское приличие. Средневековая культура – средневековое приличие». Любители понятия культуры, не согласные по существу с культом Амона-Ра или с тезисами Триенского собора, втягиваются поневоле в круг, так сказать, неприличного приличия. Оно-то и есть содержание культуропоклонства, захлестнувшего в прошлом столетии университетскую и школьную Европу, отравившего жизнь подлинным строителям исторических формаций, и, что всего обиднее, придающего форму законченного невежества тому, что могло быть живым, конкретным, уносящимся в прошлое и будущее знанием. Поэзию Мандельштам считал в неположной культуре, как приличию. Он говорил, что поэтическая речь бесконечно более сыра, бесконечно более неотделана, чем так называемая разговорная, и утверждал, что поэтическое звучание внеположно культуре, как приличию. А ведь в самом деле наша речь, наши высказывания в огромной степени зависят от устоявшихся формул, от готовых словосочетаний, навязших на зубах и мешающих прорваться мысли. Слово в поэзии пробивается сквозь тьму готового и застывшего, чтобы в кратчайший срок дать поэтическую мысль. Оно набирает силу, преодолевая препятствия и отбрасывая прочь груды шелухи. Слова соединяются заново в новое словосочетание, чтобы выявить мысль. Культура, как приличие, стремится создать школу и употреблять слова с должной стилистической окраской. Она допускает и даже ценит внешнее новаторство, целью которого является оживление стилистических единиц. Поразительно, с какой быстротой внешнее новаторство превращается в диктатуру школы. Мандельштам подчеркивал статическую и опустошающую сторону культуры или культуры приличия. Возможно, что это связано с неистовым культуропоклонством нашей эпохи, особенно страшным потому, что оно свирепствовало на фоне полного отмирания культуры как образа жизни.